освоению, сынок, тому, что говорят, и то, что видишь. Пойми, что каждый взросленный князёк почти божок, и ничего здесь не попишешь. Пойми, сынок, здесь проще приписать, чем честно заработать, тратя силы. На это, в общем, по-большому всем плевать, пока другими задницы прикрыты. Не думай, наверху тебя умней. И прозорливый стих ведет к успеху. Среди тех, кто залезал на мавзолей, немало проходимцев на потеху. Что можешь здесь решить? Ты сходу наболевшую проблему. Здесь жизнь не для того, чтоб просто жить, а чтоб вписаться и войти в систему. Пойми, что паразитам нужно есть, и в этом мы похожи на индусов. От этого смотри, куда не сесть. У нас полно клопов и прочих гнусов. Ну, в общем, находись в тени. Не верь красивым лозунгам, газетам. Они на страхах делают рубли. В системе все расписано по сметам. Ищи друзей и не жалей средства. Для ближних не жалей ты чувств, эмоций. И знай, что лишь любовь всегда права. Пусть даже много зла под солнцем.